Глава 5. Пустошь прежних. Идет мужик по берегу озера. Видит, какой-то парень черпает рукой воду из озера и пьет. Мужик кричит: «Зачем ты пьешь эту грязную воду? Сюда все мусор бросают. Завод отходы сливает. Со всей деревни канализационный сток сюда выходит». «What did you say?» «Да я же говорю, чего ты рукой-то? На, держи ведерко». Анекдот. Из дневника Ольги Ястребовой. Идем вторую неделю. Силы уже закончились. Матерные ругательства тоже. Ноги стерты по самую. Да-да, именно то, что вы и подумали. Воды нет. В смысле, питьевой-то воды достаточно. Полупересохшие источники встречаются не так, чтобы редко. А когда их обнаружить не удается, можно наморозить себе льда магии. Но вот помыться — это уже непозволительная роскошь. Попробуйте как-нибудь не мыться в течение пары недель. И вы представите себе всю глубину плохого настроения женской части нашего отряда. С питанием тоже не все хорошо. Взятые с собой из форта припасы, в основном большой запас различных круп, подлежат жесткой экономии. По каковой причине основным блюдом является жареное или вареное мясо различных населяющих пустошь монстров. В этом мне видится какая-то странная справедливость. Если судить по многочисленным голливудским поделкам в жанре ужасов, основным продуктом питания монстров является человечина. Должна признать, что за время нашего путешествия мы с лихвой отомстили за всех погибших актеров. По той самой формуле: око за око, зуб за зуб. Монстрятины наелась на всю оставшуюся жизнь. Грустно и невкусно. Отдам 10 стрекозлов за банку нормальной говяжьей тушенки. София, Артур и Тайка со мной полностью солидарны. Рао тоже что-то приуныл и жует без особого энтузиазма. Правда, Каршарк со своими ребятами едят эту пакость спокойно, да еще и похохатывают над нами, уверяя, что питаемся мы просто отлично. И не видели мы, мол, действительно плохой еды. Жуть! Это чем же их в армии-то кормили? Смысл старательного откашивания от службы некоторых моих знакомых мужского пола предстал в совершенно ином свете. Будь я парнем, тоже бы все усилия приложила, чтобы избежать подобного. Что же касается сопровождающего нас отряда искателей Криона, то им наши страдания абсолютно непонятны. Этим парням хоть тараканов жареных подай, смолят и добавки потребуют. По пути нам регулярно попадаются различные живописные развалины. Раньше это вызывало неподдельный энтузиазм и острые сожаления по поводу подсевших в фотоаппарате аккумуляторов. Теперь раздражение от необходимости делать очередной крюк. Рао решил, что с нашей стороны будет большой глупостью рисковать своими жизнями ради любопытства, и потому развалины мы обходим максимально дальней дорогой. Постепенно вместо жалости к погибшей цивилизации, я при виде очередных полуразрушенных городских стен начинаю испытывать острую неприязнь к этим. Словом, тщательно вымарано и восстановлению не поддается. Извиняюсь нехорошим людям, некогда жившим здесь в таком количестве и понастроившим столько больших городов. Обходить их просто осточертело. Понастроили тут, понимаешь. А нам очередные полдня пути, если не больше трать. Хуже, чем город на пути, могут быть только остатки лесов. К счастью, за все время пути, ничто, что с большим напрягом могло бы быть названо лесом, нам встретилось только один раз. И обошли мы его на максимально далеком расстоянии. Радовало только то, что размеры этого ощетинившегося ядовитыми иглами кошмара были не так уж и велики. Вообще, с деревьями здесь не густо. То ли еще Тайкины предки, некогда весьма плотно заселявшие эту равнину, перестарались с активной вырубкой, то ли из-за влияния хаоса или недостатка влаги, но деревьев было откровенно мало, и все чаще либо одиноко стоящие исполины, либо сверхминиатюрные чахлые рощицы. Оно, в общем-то, и к лучшему. Устроить засаду – любимая тактика многих монстров. В чистом поле намного сложнее, чем в лесу. А потому рощицы мы огибали тоже, благо их размеры не представляли для этого особых затруднений. Должна сказать, что не так я себе все это представлял. Совсем не так. Когда читаешь различные фэнтези-книги, что сразу приходит на ум? Когда говорится о путешествии? Правильно, приключение. И если уж попало в магический мир, да поперлось вместе с командой на поиски могущественного древнего артефакта, чтобы спасти мир, то согласно всем канонам, ты просто обязана влипать в разного рода увлекательные приключения. Так я рассуждала на выходе. Ну и признаться, именно к этому психологически и готовилась. Вот только одного не учла. Похоже, наши отцы-командиры, что Рао, что Шестаков, ну совершенно фэнтези не читали. а потому постарались организовать все так, чтобы даже намека на эти опасные приключения не было. И это им блистательно удалось. Нет, ну право, не считать же за приключение отстрел на пропитание встречающихся нам по пути монстров. Ну, то есть считать-то можно. Первый раз, второй, ну третий. А дальше это уже никакое не приключение, а рутинная процедура по добыче провианта. Вы поймите меня правильно, я отнюдь не дура и понимаю, что мы тут не в игры играем, и отсутствие всякого рода неожиданных происшествий говорит об организаторском гении наших предводителей. Но скучно же, просто тупо скучно. Хотя, пожалуй, я тут немного неправду сказала. Было одно происшествие, было. Всего-то пару дней назад. Не знаю, тянет это на приключения или нет, но в тот момент скучно никому не было. А началось все с того, что мы, увидев на пути очередные развалины, уже собрались было, как всегда, направиться в обход, но были остановлены Артемом, который в ультимативной и весьма странной, надо признаться, форме заявил о крайней необходимости их посещения.